«Да что ты мне тут лепишь?» – не выдерживает Бонхва. «Каждому парню понравится, если к нему подойдет девушка, которая, ну, блудница. Шибаль, да ты не понимаешь, у нее границ вообще нет. Она совсем поехавшая после того случая, когда она притащила с собой парочку парней из 44-й, я точно с ней завязал. Ну и всякое было», – здоровяк снова отводит глаза в сторону. «В общем, не могу я все рассказать, но могу покляться, что никогда с ней ничего не делал без ее воли. Скорее даже, она меня принуждала. Так ты, получается, жертва тут? Даже не смешно». Бонхва складывает руки на груди. «Смейся, не смейся, да только если ты с ней теперь близко общаешься, ты сам все узнаешь, и придешь у меня прощения просить. В случае с Сухи я не прав, да, перегнули там палку Куэка и Гванхи, затравили девчонку, но в случае с Аби, он качает головой, уж тут я прав. Просто мне нужно было с самого начала от нее подальше держаться еще в детстве. Ладно», он встает из-за стола, «что-то у меня аппетит пропал. Если это все, то я пойду. Так понимаю, что завтра у меня напряженный денек намечается». «Погоди», останавливает его Бонхва, «а чем подтвердить свои слова у тебя найдется?» «Найдется, как же, только пообещай не кидаться на меня как бешеный пес, и я тебе все покажу». «Только», он наглядывается, «не здесь, и копии сделать не разрешу, извини, у меня из-за того раза хватило неприятностей». «Здорово ты, Бонхва, умеешь в дипломатию», говорит Тин. «И кто тебя так учил переговоры вести?» Глава 8, «и ты мне тоже очень нравишься», говорит Сухи и убирает выбившийся локон за ухо, глядя в стол. «Но я думала, у тебя дома уже есть сестренка Чонджа, и я же знаю, что она тебе не настоящая сестренка, не родственница, и отношения у вас есть. Вот я и подумала, что буду только вам мешаться». В тот раз она краснеет и отводит взгляд в сторону. «В тот раз ты уступил моей эгоистичной просьбе, но это был мой бунт, понимаешь? Я не имела права уводить тебя у Чонджа или у кого-либо еще, вот я и решила держаться подальше. Ты и так многое для меня сделал». «Да что за глупости? Нет у меня ничего с Чонджа. Она мне как старшая сестра, клянусь. И я, ты мне очень нравишься. Никого у меня нет и не будет, только ты». Бонхва подается вперед, чувствуя, что сердце вот-вот выскочит из груди. «Пожалуйста, стань моей девушкой. Правда?» Сухи поворачивает к нему голову, и на ее лице расцветает улыбка. «Честно-честно, ты и правда этого хочешь, но я не самая красивая, да и все в школе видели мои фото без одежды, а у тебя репутация есть. Ты и правда хочешь, чтобы я была твоей девушкой? Если ты хочешь, мы будем скрывать, что мы с тобой дружим, чтобы никто не подумал. Я хочу, чтобы ты была моей девушкой», твердо говорит Бонхва, «и хочу, чтобы все об этом знали, а кому не понравится, вот пусть ко мне приходит и лично свои претензии предъявляет. Я ему ногу сломаю, меня старший научит. Да пусть хоть весь мир будет против, мне плевать. Я хочу быть с тобой. Это самая романтическая вещь, которую я когда-либо слышала», признается Сухи. «И если так, то я, конечно же, согласна. Правда?» Бонхва замер. В своих планах и мыслях он всегда доходил до этого момента, набирался смелости, чтобы сказать все Сухи в лицо. Но вот что же будет дальше, тут его фантазия буксовала. То есть, конечно, он любит Сухи и хочет быть с ней рядом, но ведь что-то меняется с того момента, когда она говорит «я согласна». В кино и манхве парочки всегда ходят на свидания и держатся за руки, разговаривают и целуются, а они уже сексом занимались. У них все с ног на голову перевернуто. И что, это значит, что они вот прямо сейчас в лав-отель отправятся? Нет, он не был против, он был бы очень даже за, но почему-то сейчас это казалось неправильным. Чонджа со своими постоянными пошлыми намеками, старший в голове, который каждую пятницу ночевал в отелях со своими подружками из менеджмента, Сонкой этой, второй, как ее там, да и та же Аби, которая так, мимоходом спросила, нужно ли проживание телом отрабатывать, все как будто было слишком грязным, плотским и даже отвратительным. Сухи, к ней у него совсем другие чувства, желание вознести ее над миром, чтобы она никогда больше не страдала, и никто больше не посмел ее обидеть, желание видеть ее улыбку, она так редко улыбается, но когда улыбается, эта улыбка словно бы освещает весь мир вокруг. Ее улыбка была чиста как первый снег и лучезарна как рассвет, и он понимал, что на самом деле Сухи не такая уж и красивая, по сравнению с той же Чонджа. Так бы сказал любой парень с улицы. И если бы на обложках журналов была Чонджа и Сухи, то раскупали бы именно журналы с Чонджа, потому что та, по-настоящему красивая. Но ему было все равно. Сухи – это Сухи, и для него сейчас ее улыбка была важнее всего на свете. И он сделает все на свете, чтобы она чаще улыбалась. Например, попытается пошутить, как там говорил старший, юмор – это высшее проявление интеллекта, а девушки любят умных парней, поэтому постарайся шутить смешно, малыш, я не знаю, что делать, признается он. Обычно все фильмы заканчиваются на этом самом моменте. Обычно фильмы заканчиваются чуть попозже, наклоняет голову Сухи. После поцелуя главных героев, ну мне было неудобно просить тебя о поцелуе, признается он. Да и как вообще о поцелуях просит? О поцелуях не просит, их берут, ну или дают. Она придвигается к нему ближе, и он чувствует ее дыхание, видит ее глаза совсем близко. Он сглатывает комок в горле и наклоняется ей навстречу, и вот уже их губы соприкасаются. Мягкая нежность ее губ, в голове всплывает образ того, как она стоит перед ним на коленях, и этими самыми губами он срочно прогоняет его из головы. Ну вот, отстраняется наконец Сухи. Ее голос звучит чуть хрипловато. Она откашливается и смотрит на него каким-то странным взглядом. Тут и фильму конец. По крайней мере такому, который можно смотреть всей семьей. Дальше категория «пригодна для семейного просмотра» не позволяет. То есть его голос срывается, и он сглатывает непослушный комок в горле, откашливается в сторону и снова поворачивается к ней, чувствуя ее тепло. Она взяла его руку в свою. То есть все, что дальше, не показывают, потому что все, что дальше, показывают уже по ночному кабельному каналу с рейтингом 21+. Голос Сухи звучит хрипловато. И судя по вот этому бугорку в штанах, твой маленький товарищ разделяет мое мнение. Эн не такой уж он и маленький. Делает вид, что слегка обижается Бонхва. Среднего размера, вот. Ну сейчас-то он определенно не маленький уже. Одна рука Сухи словно бы случайно падает со стола вниз ему на бедро и скользит по нему. В конце концов, если мы официально теперь парень и девушка, то мы можем делать это все, верно? Это даже прилично, нормально. Но ко мне нельзя сейчас, у меня мама на неделю приехала, так что, к тебе, Чонджа сейчас же на работе. Бонхва еще раз сглатывает, смачивая слюной пересохшее горло. К нему, да, Чонджа еще на работе, они с Юной уже подали иск об эмансипации этой Кан, они изучают документы и доказательства, предоставленные инженером Ли, и вообще у них там дел много. Как говорит сама Юна, если есть работа, то и слава богу. В отличие от офисных менеджеров в корпорациях, зарплата Юны и Чонджа напрямую зависит от того, есть у них клиенты или нет. Так что Юна никогда не жаловалась на загруженность, она могла жаловаться на то, что работы нет. Как следствие, и Юна, и Чонджа могли задерживаться на работе допоздна. Однако Бонхва не понаслышке был знаком с законом Мерфи и был уверен, что как только он приведет домой Сухи и они будут находиться в самых что ни на есть пикантных позах, тут же ввалится Чонджа, размахивая бутылкой сочжу в обнимку с Юной. И хорошо, если только они. При мысли об этом весь энтузиазм тут же спадать начинал. И его маленький друг тоже. «Давай лучше в отель», — предлагает он. «Деньги, полученные от ставки на боях Змеи Вонг, уже порядочно истаяли, а новых поступлений так и не предвиделось, но уж на отель с любимой девушкой у него хватит. А вообще нужно искать надежный источник заработка, юридическая контора Юны – это хорошо, но пока они только репутацию нарабатывают, так что работы много, а денег не так уж, хватает только на поддержание штанов, у Юны рента дороговато, она в хорошем районе квартирку снимает, а домой она возвращаться отказывается, у нее мама на стороне ее дяди стоит и в общем семейные разборки. Чонджа никуда переезжать не собирается, и да, у него дома же еще и эта Канаби. Совсем забыл, она то как раз домой пораньше придет, они же вместе учатся. Нет, дом точно не вариант, отель так отель, не стала капризничать Сухи. Пойдем, мне сейчас нужны четыре стены, и ты наедине со мной. Я много думала о том, что между нами, и многое придумала. То, что бы хотела с тобой сделать. К сожалению, у меня мало опыта, но я посмотрела много фильмов и почитала много литературы на эту тему. Даже манхву читала. Я подготовилась. Это даже немного пугает, признается Бонхва. Раньше он всегда думал, что секс вообще только парням нужен, а девчонки такие фу, отвратительно. В его хентайных манхвах девушки обычно кричали «нет, не надо, только не туда», и плакали. Хотели секса только отвратительные парни или же очень большие домохозяйки в возрасте с огромными грудями и бедрами. А вот чтобы такая, как Сухи, сама хотела чего-то подобного, он раньше и представить не мог. Сразу же вспомнился уставший и обреченный взгляд Минха, взгляд на 1000 ярдов. Бонхва мотает головой. Нет, это бред, неправильно все. Минха сам виноват, развел гарем у себя дома, так ему и надо. И еще к Тиену подкатывал, просто сексуальный маньяк какой-то. А Тиен и рад, думает, ему дружбу тут предлагают. Нет, с Минха нужно ухо востро держать. Вон как Чонджа на него посмотрела, так что путь Минха, это путь Минха. А он, Бонхва, своим путем пойдет. У него будет одна Сухи и точка. Они будут жить долго и счастливо. Братец найдется, мама поправится, а они с Сухи поженятся. Ладно, говорит он, вставая. Тогда чего же мы ждем? Пойдем. И он протягивает ей руку. Конечно, она вкладывает свою руку в его. Пошли, куда угодно. К его удивлению, оказалось, что найти те самые пресловутые 4 стены в этом городе вовсе не так уж и легко. После упорных поисков выяснилось, что в обычные отели их никто пускать не собирается, потому что они несовершеннолетние. В одном даже пригрозили полицию вызвать. Оставались только полностью автоматизированные лав-отельчики. В таких отелях было приложено максимум усилий для того, чтобы клиенты не встречались с персоналом лично. Вместо стойки ресепшн сразу у дверей стоял автомат, который принимал наличные и оплату картой, тут же выдавал карту пропуск в оплаченную комнату. На автомате можно было выбрать опции, какую комнату выбрать, какие дополнительные услуги могут понадобиться и все такое. Однако автомат отказался принимать его деньги, его экран загорелся красным светом. Он требовал приложить к сканеру паспорт или водительское удостоверение. Бонхва стиснул зубы. В кино такого не было, если уж кто-то хотел уединиться, так сразу же находил себе место. В этих штуковинах стоит автоматическая защита. Нужно предъявить удостоверение личности, доказать, что тебе уже есть 21 год. Раздается знакомый голос сзади, и Бонхва вместе с Сухи поворачиваются назад. В дверь лав-отеля входит госпожа первый заместитель главы студсовета, Мэйса Юн. Она не в школьной форме, она одета так, словно бы только что отработала в офисе крупной корпорации. Серый пиджак, юбка-карандаш, лакированные туфельки-лодочки на ногах, волосы собраны в пучок на затылке, большие и круглые очки на переносице. Если так встретить ее на улице и не вглядываться, он бы нипочем ее не узнал. Госпожа Мэй. Сухи наклоняет голову, в ее голосе слышится легкая досада. Сухи, Аками-кун, как я вижу, вы не приняли близко к сердцу мои советы прекратить вести развратный образ жизни и решили уединиться после школы. Ай-яй-яй, нехорошо это, мы же договаривались. Мэй делает 2 шага вперед, отстраняет Бонхва от дисплея автомата и вставляет в прорезь сканера пластиковую карту со своей фотографией. Автомат издает подтверждающий писк и сменил окраску экрана на зеленый, принял оплату. После чего загудел и выкатил белую карту пропуск. На экране высветилась надпись «Добро пожаловать в Нотелу Хотел» и чуть ниже, буквами поменьше, номер вашей комнаты 216, пожалуйста, проследуйте вслед за указателями на стенах. Приятного вечера. Ну, чего встали? Заместитель главы поворачивается к ним. Давайте, вперед, я вам делаю услугу. Понимаю, что у вас кровь кипит и все такое, а если вы этим будете под мостом заниматься или там в переулке, то вас непременно застукают. А вы, вон, в школьной форме нашей частной школы имени генерала. Что же будет с имиджем моего студсовета, когда завтра ваши лица появятся в сети с подписями «Развратные школьники позорят генерала Ли Сунсина»? Я не позволю такому случиться, и раз уж вас все равно никак не остановить, вот, пожалуйста, идите и занимайтесь там своим развратом. Советы, любовь, рис да кимчи и все такое. Предохраняйтесь, чтобы у меня на 2-м году обучения не было молодой мамочки или справки из клиники об аборте. Все, идите уже, это неожиданно. Спасибо большое, госпожа Мэй. Признается Бонхва, он, конечно же, знал, что у Сэйюн есть поддельное удостоверение личности, благодаря которому она в тот клуб и попала. Однако никогда бы не подумал, что она проявит такой альтруизм. В самом деле им с Сухи сейчас идти некуда, а он как мужчина должен найти, где они смогут побыть наедине. И если бы не Мэй, то он бы сейчас в караоке ей предложил пойти, что, конечно же, совсем не то. В караоке хотя и закрываются кабинки, и персонал тоже не тревожит, но все же как-то неудобно. В самом деле, говорит Сухи, прищуриваясь, С каких пор эта Мэйсэ Юн такая альтруистичная? Вот прямо сахар и мед, и как вы нас нашли, я просто шла мимо», — заявляет Мэй, не моргнув глазом. «Иду и вижу, что один из членов моего студсовета собирается в лав-отель со своей девушкой. Не могла же я бросить его, учитывая, что вас сюда нипочем бы не пустили. Ну так что?» Она взвешивает в руке белый прямоугольник карты пропуска с номером 216 на нем. «Пойдете или нет? Если я неправильно вас поняла, то давайте я сдам карту обратно. Тут вот есть опция вернуть деньги». «Не надо», — быстро говорит Бон Хва. «Мы воспользуемся вашей невероятной добротой, госпожа Мэй. Да чего же мне нравится, когда ты вежливый, Аками-кун», — говорит Мэй, подкидывая карту на ладони. «Жаль, что это редко бывает. Ну тогда пошли». И она проводит картой по считывателю. Двери внутрь отеля открываются. «Никогда в таких отелях не бывало, интересно же. Просто для чтобы уточнить», — говорит Сухи, не трогаясь с места и подозрительно глядя на Мэй. «Это же ты не для того, чтобы снова наблюдать, что за глупости», — фыркает Мэй. «Вот еще, как будто мне интересно. Я просто беспокоюсь об имидже школы, который вы мне подорвать хотите. Как будто Кан, которая вообще кофейной девушкой работала, этот имидж не подрывала», — ворчит себе под нос Бон Хва. «Что за избирательная забота такая? Во-первых, она на выезд в школьной форме не каталась. Вот вы бы переоделись и заперлись у тебя дома, и делали бы что хотели», — складывает руки на груди Мэй. «А во-вторых, именно поэтому я и рада, что ты взял ее под свою опеку. Вот и проследишь, как там все у нее». «Не понимаю», — хмурит брови Сухи. «Кан, это которая в моем классе училась, ты еще про нее спрашивал? В смысле, под опеку взял, как член студсовета? Но она неплохо училась, всяко лучше, чем ты». «Не обращай внимания», — поспешно переводит разговор на другую тему Мэй. «Бон Хва просто будет помогать ей адаптироваться в школе. После всего случившегося, вот, не понимаю, кофейной девушкой, что значит, кофейной девушкой? Ты вы что-то скрываете от меня?» — задается вопросом Сухи. «И ну это в общем не моя тайна, хотя и сама Аби не просила сохранять никакой тайны, но...» — неловко чешет в затылке Бон Хва. «Нет», — тут же останавливает его Мэй. «Не смей, я не собираюсь ничего скрывать от Сухи», — твердо говорит он. «Она моя девушка, и если она хочет что-то узнать, то я ей все расскажу. Это может повредить Кан. И самое главное, это может повредить вашим отношениям», — говорит Мэй. «Давай лучше я все объясню, а то ты все напортачишь, как всегда. Сухи, твоя одноклассница Канаби, как ты уже знаешь, попала в тяжелые жизненные обстоятельства и вынуждена была уйти из дома, так как у нее родители погибли, а с дядей она жить не могла». «Да, я слышала насчет ее мамы и папы. Такой ужас», — кивает Сухи. «Ну так вот, она устроилась работать в кофейню, продавала там кофе. Баристой работала. Вот потому Бон Хва и называет ее кофейной девушкой. И из-за всего этого я вынуждена была попросить его взять над ней шефство, понимаешь, как члена студсовета. И все...» «А, — тянет Сухи. — Понятно. Конечно, бариста в школьной форме — это нарушение закона. Она ж не имеет права пока работать. Все ясно. Ну и опека. Бон Хва, он такой, всем помогает и защищает. Ничего удивительного, что госпожа Мэй решила опеку над ней ему доверить». «Вот именно». Мэй толкает Бон Хва локтем в бок. «Он такой заботливый. Ну, что, пошли в отель. Я не буду на вас смотреть, сдались вы мне. Посмотрю на комнату, любопытно же, и все. Пошли, пошли». «Да уж». Бон Хва чешет в затылке, признавая, что Мэй права, сгладила углы и все объяснила. И в общем, правду сказала. Это он сболтнул про кофейную девушку, указав на дискриминацию и избирательность в направлении внимания госпожи Мэй. Вот никак ее не волновало, что ту же Сухи травили, а с другой стороны, это же она его попросила травлю прекратить. Значит, все же волновало. Может, просто поделать ничего не могла? Не могла же Мэй взять в руку бейсбольную биту и пойти по головам стучать ее за такое, точно с должности снимут. Видимо, то же самое и с этой Кан. Она ж не могла пойти ее по борделям искать, чего доброго ее саму в бордель бы затащили. Это для школьников она первый заместитель главы студенческого совета, а для всех остальных — невысокая, в общем, девушка с мрачным взглядом, как у Уинсдей Адамс. Невысокая и физически не то чтобы сильная. Вся ее власть в школьных правилах. На улице она обычная девушка. Вот и попросила помощи. Правда, все равно он испытывал толику вины за то, что не сказал про то, что эта Кан сейчас с ним живет. Вроде бы нужно было сказать, Но как-то уже разговор мимо прошел и неохота. Все так хорошо с Сухи складывается, если он сейчас скажет про Канны то, что он с утра ее на унитазе без трусов видел, Сухи может и обидеться. Меньше всего на свете он бы хотел ее обидеть. И так еле убедил, что Чонджа ему как старшая сестренка. Ладно, пожимает плечами Сухи. Я в общем и не стесняюсь. Пусть весь мир видит, что я с тобой, а госпожа Мэй уже все видела. Ой, да не беспокойся ты, я зайду, на комнату поглядеть и выйду сразу же, добавляет Мэй. Не переживай. Глава 9, глава 8, интерлюдия Мэй Сэйю. Мэй Сэйюн понимала этого странного первогодку. Понимала, потому что и сама была такой же, двуликой. Все знали ее как примерную дочку семьи Мэй, отличницу по всем предметам, активно участвующую в жизни школы, первого заместителя главы студенческого совета школы имени генерала Ли Сунсина, ту, которую сверстники в школе за глаза называли госпожа, безупречная, всегда в чистом, всегда в выглаженном, всегда, впереди всех, выверенные жесты, тон голоса, нетерпимость к отстающим, к беспорядку и к нарушениям школьных правил. У нее всегда было много поклонников и поклонниц, но никогда не было близких друзей. Потому что никто не мог с ней сравниться. Она в совершенстве владела английским и испанским, а также французским. Могла бы прямо сейчас сдавать вступительные экзамены на любой факультет национального университета. Она была примером не только в школе, но и дома. Как старшая дочь в семье Мэй, она отвечала за воспитание младших, сестры и братика. И она делала все, чтобы из них выросли достойные члены общества. И порой это было слишком утомительно, всегда держать себя в рамках, всегда быть правильной. Потому на свет и появилась вторая она, которую близко знал только этот мошенник Панг Чон. Он раздобыл удостоверение личности на имя некой Трис Шот, 21 году от роду. Трис Шот – это вторая личность Мэй Сэйюн, которая ходит по ночным клубам и барам и ведет такой образ жизни, который и не снился примерной дочке из семьи Мэй. Пьет алкоголь, курит сигареты, флиртует напропалую с какими-то парнями, в общем, отрывается. И сперва ей было этого достаточно, ведь сама мысль о том, что она, переодевшись и надев парик, нанеся макияж и взяв поддельное удостоверение, проведет вечер в баре и даже попробует алкоголь, была запретной и будоражащей. Но потом, после бесчисленных попоек в барах и ночных клубах, после посещения даже стриптиз-баров, после хост-клубов, где к ней подсаживались сладенькие мальчики с длинными волосами и ухоженной кожей лица, после того, как она столько раз видела, как этот мошенник Панг Чон цепляет девушек во время их совместных походов, все стало как-то привычно, и не вызывало прежнего прилива волнения, учащенного пульса и горячей волны в лицо. И походы по ночным клубам, танцы на танцполе до упаду, беседы в приватных комнатах со сладкими мальчиками из хост-клубов, выпивка в барах, уже не приносили ей облегчения и разрядки от ее правильной жизни, где она привыкла зажимать свои чувства в кулак. Это раздражало. И Трис Шот, второе эго Мэй Сэйюн, была все ближе к поверхности, готовая взорваться, словно бомба, взорваться, да так, что никому рядом не поздоровилось бы. Так что Мэй Сэйюн понимала этого Намгун Бонхва. Он и сам такой же, в одной ипостаси, он скромный и даже застенчивый школьник, который не может смотреть девушке прямо в глаза и никогда не идет на конфликт первым, всегда готов уступить, не отстаивать свои интересы, лишь бы окружающим было удобно. И это даже трусостью не назовешь, он просто так воспитан, что думает прежде о других, а не о себе. И конечно же, вторая его ипостась, мистер Волк, Аками-сан, отражение поговорки о том, что Homo homini lupus ест, человек человеку волк, думающий прежде всего о себе, не чурающийся грязных приемчиков и всегда идущий на конфликт, готовый повысить ставки и разорвать на клочки всех, кто встанет на его пути. Безжалостный, эгоистичный, прагматичный оппортунист. Мэй Сэйюн понимала этого Бонхва, а потому могла читать его как открытую книгу. И его, и эту девчонку. Сухи, пока еще не оправилась до конца от травли, для нее каждый день в школе – вызов и испытание. Она все еще вздрагивает, когда видит в коридорах или на школьном дворе своих мучителей, пусть даже те, сами спешат отвести взгляды и поспешить по своим делам. Все-таки мистер Аками навел на них страх Божий, и сейчас даже Куака не позволяет себе ядовитых комментариев в сторону Сухи. По крайней мере в лицо. За глаза она распускает нехорошие слухи, но это не проблема. С этой Куака она, Мэй Сэйюн, справится в любой день недели, Достаточно ей только шепнуть пару словечек кому нужно. А вот Сухи, она сейчас кровь из носу пытается вести себя как обычно, сама не замечая, что ведет себя совсем не так, как вела бы себя обычная школьница в таких обстоятельствах. Она бросает вызов сама себе и каждый раз ведет себя как будто в последний день своей жизни. Это нездоровое отношение, но ей, Мэй Сэ-Юн, это и нужно. В конце концов, она не психотерапевт, чтобы решать внутренние проблемы Сухи. У нее и свои проблемы есть. «Ну так что?» – говорит она, взвешивая на ладони карту пропуск в номер. «Вы идете или нет? Я могу и деньги вернуть. Тут есть такая опция». И она удовлетворенно выслушивает, как Бон Хва тут же соглашается с ней. Он слишком старается угодить своей девушке, это легко просчитывается. Все-таки пытаться соблазнять девушку в кабинке караоке совсем не то. Хотя он сам мог бы и потерпеть, но вот допустить такое по отношению к Сухи не может. Так что он пойдет на определенные жертвы, лишь угодить ей. В свою очередь, Сухи это может быть проблемой, но Мэй уверена, что справится с ней. Они проходят внутрь, поднимаются по лестнице, покрытой толстым, мохнатым ковром, идут по длинному коридору, останавливаясь у двери с горящими цифрами 216. Она вставляет карточку в прорезь считывателя, дверь открывается. Она, делая шаг внутрь, оглядывается. Темно. Оглядевшись, она находит на стене горящую зеленым прорезь с надписью «Вставьте карту» и следует инструкции. Загорается мягкий свет под потолком. На стене вспыхивает сенсорный экран с надписью «Добро пожаловать». «Аво», — говорит она, играя на публику, слишком уже восторженно. «Видели, какая тут кровать, в форме сердечка, и какая здоровенная, да на ней можно восьмерым спать за раз, да-да», — кивает Сухи, оглядываясь. «Кровать и правда огромная, и красивая, никогда в таких местах не была». Она скидывает туфли и проходит дальше. «Смотрите, тут есть качели, и аво». Панель на стене отъезжает в сторону, открывая нишу, в которой на красном бархате развешаны различные устройства и приспособления. Некоторые она узнает: наручники, хлысты и стеки, кляпы, но некоторые слишком причудливы. Ну, по крайней мере, недостатка в инструментах у них нет. Она оглядывает открывшееся перед ней разнообразие. А это что такое? О, тут есть функция. Сухи замирает над сенсорным экраном управления номером, и через некоторое время свет из скрытых источников под потолком моргает и изменяется, становится чуть глуше и приобретает красный оттенок. Откуда-то раздается мягкая мелодия. «А тут довольно модно», — говорит Мэй. Она привыкла получать то, что хочет. Не потому, что она избалованная дочка богатых родителей, нет. Будь ты хоть 30 раз дочерью миллиардера, но высшие оценки в престижной школе ты не получишь, если не будешь стараться. Мэй Сэ-Юн всегда получала то, чего хотела, потому что она была упорной, целеустремленной и умной. Так она в свое время захотела стать во главе студенческого совета и стала. Но она также понимала, что в данном случае одной ее воли недостаточно. Если она хочет снова увидеть, как эта Сухи встает на колени перед мистером Волком, ей нужно быть терпеливой и ни в коем случае не пережать. Потому что этот Бон Хва, в любой его ипостаси, всего лишь парень, и с ним все понятно. А вот сухие мысли о Бон Хва и той же Канаби вместе почему-то не вызывало у нее прилива энтузиазма. Может быть, потому, что эта Канаби рассуждала об этом спокойно, словно чашку чая выпить. «Давай», — говорит, — «я тебе отсосу, раз уж все равно вместе жить будем». И ну не вызывает она никаких чувств, словно бы ей все равно. А вот сухие ей нужно узнать, был ли тот раз случайностью или нет. Получит ли она снова то самое чувство, глядя на этих двоих? Половина ее плана уже сработала. Она так и предполагала, что эти двое после школы, да после признания, обязательно пойдут в лав-отель, и их ожидаемо не пустит. Она опасалась, что Бон Хва пригласит Сухи к себе домой, но и тут у нее было бы оправдание, она бы заявилась с пачкой бумаг, якобы для него как для члена студсовета. Однако лав-отель — это даже лучше. Она заманила их в ловушку, теперь у них нет другого выхода, кроме как позволить ей остаться. Конечно, она сказала, что уйдет, но она не может уйти. Если она сейчас извлечет карту пропуска из считывателя на стене, то погаснет свет и номер перестанет считаться системой занятым. А уйти без карточки она тоже не может, иначе аппарат внизу не отдаст ее удостоверение личности. На самом деле она уже бывала в таких местах просто попробовать. Так что она прекрасно знает, как все тут работает. Бон Хва слишком деликатный, он не скажет: «Ну тогда подожди нас в коридоре, Это было бы невежливо и граничило с хамством. Она им номер сняла и оплатила, а ее, в коридор, не поступит так и Сухи. Конечно, они могли бы попросить ее, скажем, посидеть в другой комнате, но другой комнаты тут нет. Это, одна комната, и тут некуда скрыться, даже душевая кабинка и туалет, сделанные из прозрачного стекла, так что все видно. В конце концов, она знала, какой номер ей нужен. Номер для тех, кто ничего не скрывает. Вот же, говорит Бонхва с досадой, глядя на экран своего телефона. Как не вовремя. Что такое? Поворачивается к нему Сухи. Договорил мне Тиин, что ко мне из сетевого дозора могут обратиться. Вот они и написали. Приглашают на встречу, на окраине Сити через 10 минут. А я ж не успею. Кто же так приглашает на встречу? Удивляется Сухи. Заранее нужно договариваться о таком. Как ты доберешься за 10 минут? Да нет, это же не в реале, а в двоечке, отвечает Бонхва, оглядываясь. Вот была бы тут VR-гарнитура. А что, в другой раз нельзя? Морщит лоб Сухи. Как-то неправильно вот так писать «встреча через 10 минут», а если ты занят? Да об этом же легенды в сети ходят, отвечает Бонхва. Это что-то вроде теста на собеседовании у них, понимаешь, чтобы через 10 минут был в указанном месте, несмотря ни на что. Но у меня не получится, видимо. Даже если бы я домой сейчас рванул, он пожимает плечами. Ну и ладно, не судьба, так не судьба, хотя лишние деньги от сетевого дозора сейчас не помешали бы. «Почему ты так думаешь?» – спрашивает его Мэй. «Кто тебе сказал, что в таких местах VR-гарнитуры нет?» «Да половина всех посетителей дополненную реальность используют». «Вот». Она нажимает на кнопку и в изголовье кровати открывает ниша с лежащим там VR-обручем. «Ух ты! Спасибо!» – радуется Бонхва и поворачивается к Сухи. «Извини, я буквально на пару минуток. Встречусь там с людьми из сетевого дозора и назад. Хорошо? Ну ладно. Если это так важно...» то конечно, кивает Сухи. Бонхва хватает обруч VR-гарнитуры, скидывает пиджак, и Мэй не без удовольствия замечает его развитые мышцы под рубашкой. Он же, надевает обруч на голову, откидывается назад и закрывает глаза, обруч загорается зелеными линиями. «Парни», — говорит Мэй, убедившись, что Бонхва уже подключился и не может их слышать, а говорят, что для них девушки важны, всегда готовы в свою компьютерную игру сбежать от ответственности, а... Госпожа Мэй склоняется в поклоне Сухи. «Думаю, нам нужно поговорить». «Согласна». Мэй садится в глубокое кресло, которое стоит напротив кровати. Стоит так специально, чтобы тот, кто в кресле, мог с удобством и в комфорте наблюдать за тем, что происходит на кровати. Сухи, немного поколебавшись, устраивается на краешек кровати. «Итак, о чем ты хотела поговорить?» Мэй наклоняет голову, напоминая сама себе киношного суперзлодея из фильмов про Бэтмена и Супермена. Осталось только пальцы рук между собой переплести и вперед наклониться. «О чем вы хотели поговорить, мистер Бонд?» Она отгоняет ненужные мысли. В конце концов все киношные злодеи проигрывали, а она не проиграет. Она всегда выигрывает и всегда получает, что хочет. Всегда. «Мне не нравится то, что вы делаете, госпожа Мэй». Тихо, но твердо говорит Сухи, глядя в пол. «Вы специально манипулируете нами, и у тебя есть доказательства». Тут уж Мэй не выдерживает и сплетает пальцы перед своим лицом. «Интересно было бы посмотреть на них, мисс Бонд». «Что? Ну нет, но я чувствую». «Госпожа Мэй, пожалуйста, оставьте нас в покое. Я и Бонхва, мы хотим быть нормальной парой». После того, что было в тот раз, вопросительно поднимает бровь Мэй, постаравшись выразить сарказм и тоном голоса, и выражением лица. Сухи невольно краснеет и наклоняет голову еще ниже. «Да-да, в прошлый раз было неправильно. Прошу прощения, но я слишком поддалась эмоциям и была слишком эгоистична». «Ну уж нет, в тот раз ты сделала все, чтобы поставить меня в неудобное положение, не помнишь? А я вот помню. И у тебя получилось, девочка. Вот только терновый куст, мой дом родной, никогда не шути с первым заместителем главы студсовета». Мэй подается вперед. «Впрочем, ладно, не буду ходить вокруг да около. Мне нужно, чтобы так и продолжалось, Сухи, чтобы все было как в первый раз. Когда Бонхва вернется в нашу реальность, ты скажешь ему, что ты на самом деле жуткая эксгибиционистка и тебе нравится, когда я за вами наблюдаю, и попросишь его, чтобы так было каждый раз, как вы уединяетесь». «Что?» Сухи откидывается назад так, словно ее молотом по лицу ударили. «Но зачем вам это? А вот это не твое дело. Тебе не нужно этого знать. Есть то, что тебе нужно знать, свое положение в школе. свое и этого Бонхва. Я не стану этого делать. Я... Погоди, я не заставляю ни тебя, ни его. Однако ты в курсе за оценки своего кавалера? Пока он по борделям с Минхэ бегает и со всеми дерется, у него оценки ниже удовлетворительного уровня по школе. Ты знаешь, что у него семья, скажем так, небогатая. Знаешь, вижу. Это у тебя мама оплатила вступительный взнос в двойном размере, да и оценки у тебя хорошие. А вот Бонхва к нам попал по квоте и с условием, что будет учиться хорошо. Понимаешь, пройдет полгода, и он вылететь может, но если он останется членом студсовета, я лично гарантирую, что никто его не выгонит, даже если он совсем по оценкам скатится. Но зачем это вам? Если я скажу, что как первый заместитель главы студенческого совета обязана приглядывать за вашим развратом, ты же мне не поверишь, ни капельки. Вы ты извращенка, наверное. Вот только это сути дела не меняет. Я всегда была на вашей стороне, а сейчас готова даже номер в лав-отеле снять на свое имя, вернее, на поддельное удостоверение. Фактически я тут правонарушение совершаю, лишь бы вам комфортнее было. Все для вас. И не отрицай, что тебя в тот раз это завело. Ты же сделала все назло мне. Да, тебе нравится, когда у тебя есть власть. Ну так она у тебя и осталась. В твоих маленьких руках, понимаешь? Это ты тут всем рулишь, им, Мэй кивает на лежащего Бонхва, и даже мной, думаю, уже не стоит скрывать, что я не такая уж и примерная школьница и дочка, пока мне нравится это, и я это получу, чувствуешь, ты можешь победить меня, заставить смотреть на тебя широко раскрытыми глазами, как в тот раз, и, его тоже, это, твой триумф, а не позор, это, пик твоей власти над нами, так воспользуйся им, а я в свою очередь не дам администрации выгнать Бонхва из школы, гарантирую, ведь он же провалился по оценкам в том числе потому, что вынужден был тебя спасать, верно, вот и отплати ему той же монетой. Мэй откидывается в кресле и снова переплетает пальцы рук, глядя как на лице Сухи отражаются сомнения. Я сделала все, что могла, думает она, теперь ход за ней, и если она сейчас не согласится, если будет агрессивна и разорвет сотрудничество, что же, у нее есть и другие планы. В конце концов она уверена, что сумеет уговорить на такое же эту Каннаби, тем более что та сейчас в бегах, ей явно нужны деньги. Да, она больше на пластиковую куклу похожа, но, ладно, говорит Сухи, хорошо, я согласна, но только на 3 раза. Я не хочу, чтобы ты наблюдала за нами до выпускного. По рукам, тут же соглашается Мэй, 3 раза, да, она терпеть не может, когда люди ставят ей встречные условия, но она уже достаточно большая для того, чтобы знать, когда следует остановиться. Кроме того, может быть, ей самой надоест смотреть на них после 3-го раза, ну или всякое может случиться. Или Шах умрет, или Ишак. Ну и Ишак может все же научиться говорить. Да, я рада, что мы пришли к согласию. Она пожимает узенькую ладошку Сухи. Теперь давай распланируем, как все пройдет. Вот у меня все расписано. Сперва, сходи в душ. Там, у вас план есть. Конечно, Мэй с гордостью извлекает из сумочки толстую тетрадь, открывает на исчерканной странице. У меня все схвачено. В конце концов я, первый заместитель главы студсовета. Глава 10. Глава 10. Пустая комната. Гладкие белые стены, белый потолок и белый же пол. Такое ощущение, будто он висит в пространстве. Напротив, большой черный шар. Больше ничего нет. Здравствуйте, говорит он, оглядываясь. Меня пригласили зайти по ссылке. Знаешь ли ты, что такое сетевой дозор? Прозвучал искаженный помехами голос. На поверхности черного шара вспыхнула зеленая линия осциллографа, вспыхнула и заплясала в такт произносимым словам. NetWatch, независимая организация свободных пользователей сети, действующая в интересах закона и порядка, существующая на правительственные деньги, отвечает Бонхва, испытывая легкую досаду и даже чувство вины. Досаду от того, что он сейчас стоит в этой белой комнате, а в реале его ждет Сухи в комнате лав-отеля, и вину по тому же самому поводу. Нехорошо вот так девушку бросать, однако сетевой дозор, это серьезно. И если честно, так интересно. Неверно. Ходят слухи, что наши счета оплачиваются правительством, но это не так. Сетевой дозор, это организация неравнодушных пользователей, которые борются с худшими проявлениями преступной природы человека в сети. Цифровые наркотики, сетевое рабство, распространение детской порнографии и прочее. Мы отдельно от государства, любого государства, для нас нет границ. А тем, о чем ты думаешь, занимается полиция. В вашей стране существует отдел для борьбы с киберпреступлениями. Мы же, вне закона, а потому вынуждены скрывать свои персональные данные. Почему же тогда полиция всегда сотрудничает с сетевым дозором? Задает вопрос Бонхва. Новости о киберпреступлениях всегда начинаются с полицейский департамент в сотрудничестве с сетевым дозором. Потому что они ничего не умают и с удовольствием выдают наши достижения за свои. В конце концов, мы не можем арестовать людей, мы можем только переслать доказательства преступления и данные о преступниках в полицию. На основании этих данных полиция проводит свое собственное расследование. В голосе говорящего, несмотря на помехи, послышался сарказм. Вот и получается, что мы с ними сотрудничаем. Из 350 закрытых департаментом полиции в прошлом году дел в области кибернетических преступлений, больше половины это наша заслуга. Голос замолк, и Бонхва еще раз огляделся вокруг. Смотреть в общем было ни на что, все кругом белый и черный шар, висящий в воздухе напротив. Так было, конечно, проще. Аскетизм окружения давал понять, что пригласившие его чураются внешнего лоска и всей этой виртуальной роскоши. В сети ходили слухи про то, что сетевой дозор – это логово дракона, но не обычного, а великого дракона, и что внутри там горы золота, обнаженные эльфийки, которые купаются в озерах с легким алкоголем, но слухи на то и слухи, чтобы не верить во всякую чушь. «А я вам зачем нужен?» – задает вопрос Бонхва. «В смысле, если вы хотите меня нанять, чтобы в сети вам помогать, то я согласен, всегда мечтал вам помочь чем-нибудь. И вот куда ты лезешь, малыш?» — просыпается в голове старший. «Вот на черта тебе лишняя головная боль, тебе своей мало, если деньги так нужны, то добудем мы с юной денег, не переживай. Пока же есть, еще месяца три можно не беспокоиться насчет аренды и прочего, а у мамы содержание за год оплачено. Ты не понимаешь, это же сетевой дозор, герои сети, которые разоблачают преступников. И пусть разоблачают. Ты-то куда попёрся? Я всегда мечтал стать одним из них. Да, что-то в реальной жизни тебя не тянет стать полицейским. Это не полиция, старший. Это, ну, они как сетевые мстители. Ниндзя, несущие справедливость. Не нравится мне это, малыш. Подвязываться помогать какой-то мутной организации за просто так — ты что, волонтер? А может, они денег заплатят и на работу возьмут? Ребята с таким комплексом справедливости, ха, держи карман шире. Имей в виду, я против того, чтобы ты по сети бегал и искал преступников там, потому что у тебя своих дел полно. Тебе учиться нужно хорошо, оценки выправлять. У тебя в реальности девушка, готовая уединиться с тобой в номере лав-отеля, ждет тебя, скотину такую. И, если ты забыл, то я напомню, что у тебя дома еще одна девушка живет, да причем такая, от которой лучше бы тебе подальше держаться и про которую ты так и не сказал, Сухи, что Аби теперь у тебя живет. Это временно. Поверь мне, малыш, ничто так не постоянно, как что-то временное. Ладно, бог с тобой, развлекайся. Я ни черта в сети не понимаю, пускай это будет твоим хобби. Спасибо, старший, но если что, я был против. Лучше бы ты делом занялся, подкачайся, что ли. Тем временем черный шар снова вспыхнул ломаной линией осциллографа, снова раздался голос, искаженный помехами до неузнаваемости. Происшествие с взломом VR-гарнитуры привлекло наше внимание. Все, кто замешан в данном инциденте, проходит беседу с нами. Мы просим дать подписку о неразглашении сведений, а также дать доступ к логам и записям вашей аппаратуры, которые относятся к времени происшествия. Конечно, кивает Бонхва. Я предоставлю вам доступ к своим данным. Хорошо. Голос говорящего как будто немного смягчается. Мы вынуждены признать, что этот способ воздействия на пользователей был нам неизвестен. Подогрев области мозга микроволнами в течение длительного времени – это использование избыточных мощностей гарнитуры. Производители погнались за мощностью и лучшим качеством отражения виртуальной реальности, вот и заложили в свое оборудование избыточную мощность. Сейчас мы ищем возможность софтверного решения проблемы, без того, чтобы отзывать миллионы гарнитур по всему миру. Создание прошивки, которая бы гарантировала безопасность пользователям. Ваше сотрудничество будет очень полезно. Сетевой дозор выражает вам свою благодарность. И это все? Бонхва чувствовал себя немного разочарованным. Он-то думал, что его примут в ряды сетевого дозора, что он станет внештатным агентом под прикрытием и его под видом бывалого хакера внедрят в сетевую мафию, которая промышляет VR-борделями или торгует цифровыми нейролептиками, ну или шпионов северокорейских выявлять. Это все, звучит лаконичный ответ. Мы с тобой свяжемся. В следующую секунду его выкидывает из сессии. Он открывает глаза и встречается взглядом с Сухи, которая глядит на него в упор. Увидев, что он вернулся из виртуала, она тут же отводит глаза в сторону. А вот и наш герой вернулся. Приветствует его подозрительно бодрая и активная Мэй. Смотри-ка, не пропал в виртуальных мирах на час, всего 5 минут прошло. Спасибо, что подождали, говорит он. Извините, просто срочное дело было. И он колеблется, прежде чем спросить. Сам для себя он бы никогда об этом не спросил, но для Сухи ей же неловко. А значит, он должен расставить все точки над «и». Так что он набирает воздуха в грудь, решаясь, и все же задает этот треклятый вопрос. «Госпожа Мэй все еще тут?» поднимает бровь Мэй Сэ-Юн. «Что такое? Я тебя смущаю? Разве вы не сказали, что уйдете?» «И мне неловко вас о таком просить, но мы с Сухи хотели бы остаться наедине, если вы не возражаете, конечно», — тихо говорит Бон Хва, все еще испытывая неловкость. «Странно», — думает он, — «сейчас я больше не боюсь драться, не боюсь получать удары, не боюсь физического насилия, готов к нему, но вот такие неловкие ситуации по-прежнему выводят меня из себя и заставляют мямлить и блеять, словно козленок на выпасе. Вот почему так, старший говорил, что тут разная смелость нужна и что агрессия, это хорошо, но нельзя давать ей в голову ударить, а такие вот ситуации, когда вроде как союзник, но все равно свои границы нужно отстаивать, все равно требуют даже не смелости, а уверенности в себе. Рвануть на себе рубашку и превратиться в бересерка – это легко, а вот выдержать середину на переговорах – очень тяжело. Не сорваться ни в тряпку, ни в агрессора. Вот и сейчас, вроде бы Мэй Сэ-Юн не ему, не Сухи, не враг, даже скорее союзник. Она первое внимание Бон Хва на Сухи обратила, она и есть причина, по которой Сухи больше не травит. И вообще, познакомились они с ее подачи. Она же перевод из класса в класс устроила, и Сухи больше не учится в одном классе с Куакой Гванхи. Она же в меру своих сил прикрывала Бон Хва во время конфликта с Гванхи, когда он сорвался прямо в классной комнате. Куда ни кинь, союзник и друг. А с другой стороны, уж больно она в их личную жизнь любит лезть. Вот прямо пролезет и устроится там, ногу за ногу закинет и сидит с довольной улыбкой, наблюдает, как будто не понимает, что мешает. Вот прямо как кость в горле, не вздохнуть, не откашляться. И даже ему слегка неловко, когда эта Мэй сидит и смотрит, чего уж про Сухи говорить, хотя в тот раз ей вроде понравилось, и опять не разберешься тут. Сама же Сухи ее тот раз попросила остаться и смотреть, а сейчас вроде как поглядывает на нее с досадой. Или тогда было нормально, а сейчас уже перебор. Кстати, об этом. Тихо подает голос Сухи. Я в общем, пусть она останется. Вот. Что? Но почему? То есть я не хочу вас обидеть, госпожа Мэй, но... Он замер в растерянности. Что тут происходит вообще? Сухи, не против, а чего тут объяснять? Мэй Сэ-Юн поводит плечом. Вы все извращенцы, как я и подозревала. Это Сухи, завзятая эксгибиционистка, вот и все. Ей нравится, когда за ней наблюдают. Мне лично это все совсем не нравится, но как первый заместитель главы студенческого совета нашей школы я вынуждена идти навстречу вашим извращенным пожеланиям. И раз уж придется мне, то придется и тебе, Аками-кун. Вот такой нынче кимчи у нас. Ладно, к делу. Раздевайся. И это тебя устраивает? Бон Хва бросает вопросительный взгляд на Сухи. Та отводит глаза в сторону и кивает. Да-да, говорит она тихо. Видимо, такая я извращенка. Извини, пожалуйста. Сделай все так, как говорит госпожа Мэй. Что-то тут не так, снова подает голос старший. Пока нас с тобой не было, эта Мэй успела Сухи обработать. Чем она ее держит, я не знаю, но это точно Сухи удовольствия не доставляет. Но откуда ты знаешь? Она же сама сказала, что... Да ты посмотри на них, малыш. Все же на лицах написано крупным шрифтом. Сухи, подавлена и снова вернулась в свое прежнее состояние покорной и безропотной жертвы, а Мэй торжествует, вот-вот лопнет от самодовольства. Все же ясно, как белый день. Может быть, это Мэй хороша в стратегии и интригах, но маскировать свою гордыню так и не научилась. А Сухи и не старается скрыть. Скрыть? Что именно скрыть? Мэй ее заставляет. Чем-то шантажирует. При этом, Сухи уже была в таком положении. Помнишь, ее шантажировали Куака и Гванхи. Она терпела их выходки не из-за себя, она боялась за свою маму. Понимаешь, Вот и сейчас, ее шантажируют чем-то, а она, терпит. Это возврат в прежний паттерн поведения, этого нельзя допустить ни в коем случае. Она едва-едва перестала быть такой покорной жертвой, только-только научилась стоять за себя. Даже не то чтобы за себя научилась стоять, научилась понимать, что она тоже человек и имеет право на свои собственные интересы и чувства. А тут ее под себя Мэй подмяла, это как по старой ране резануть. Она и так почти сломалась, так сейчас нам это замглавы доломает все. Ну уж нет, зарекался я в твои личные дела встревать, но тут уж ничего не попишешь, а ну, подвинься, дай-ка порулить, малыш. Интерлюдия Мэй Сэйюн. Она с торжеством обвела этих двоих глазами. Она всегда добивается своего. И в эти моменты, в моменты победы, моменты, когда ей удается передавить, сломать сопротивление и заставить окружающих плясать под звуки ее флейты хун, в такие моменты скука отступает и все кажется таким ярким, на минуту, потом, снова скука. Вот и сейчас, она сломала сопротивление этой сухи, передавила Бонхва и заставила их подчиниться, теперь осталось только откинуться в кресле и насладиться шоу, хотя она уже чувствовала, что весь этот восторг, ненадолго. Как только Сухи склонила свою голову перед ней, как только этот Бонхва начал мямлить и бросать на Сухи вопросительные взгляды, как только она поняла, что победила, с этого самого момента все это стало ей неинтересно. «Что же получается?» – подумала она, глядя на стоящих перед ней Сухи и Бонхва. «Получается, что я не вуайеристка. Значит, в тот раз это была просто случайность». Она испытывает одновременно облегчение и досаду. Облегчение от того, что она вовсе не такая уж и извращенка, и ей не придется каждый раз снова уговаривать этих двоих выделывать все это у нее на глазах, а досаду, потому что в тот раз она испытала нечто. Восторг, страх, возбуждение, тремор в конечностях, жар во всем теле и свободу, ошеломляющую свободу в голове. Какая жалость, что это не повторилось. Значит, это была просто случайность. «Ну так что?» — говорит она, откидываясь в кресле. «Приступайте. Я готова. Госпожа Мэй готова?» Тон голоса этого Бонхва подозрительно меняется. Мэй вскидывает голову и встречается с ним взглядом. В его глазах горит тот самый огонек, который она увидела в первую их встречу, когда он просто ткнул ей в руки свой пиджак и ушел на ринг. Опасный огонек. Он смотрел на нее с вызовом. Она сглотнула. Подсознательно она немного побаивалась такого Бонхва, не знающего границы рамок, идущего напролом, такого, которому наплевать на последствия. И все-таки она обожала тыкать его палкой, так люди дразнят крупных хищников в клетках, желание пощекотать себе нервы, пройтись под пропастью на натянутом канате, сунуть голову в пасть льву, вот что заставило ее приблизить к себе этого Бонхва. И если в обычное время она наслаждалась возможностью ткнуть его палочкой, чтобы поглядеть, как корячится, то в такие моменты она чувствовала себя так, будто опасный и хищный зверь стоит, нависая своим огромным телом прямо над ней, палочка у нее в руке, а прочных металлических прутьев клетки нет, куда-то подевались. «Госпожа Мэй идет навстречу нашим извращенным пожеланиям, так кажется», голос этого Бонхва меняется, и она понимает, что это уже не Бонхва, это мистер Волк, Акамисан, господин Люпус. Она открывает рот, но не может выдавить и слова, потому что Акамисан действует. Она чувствует, как ее руки сводят назад и фиксируют, слышится защелка, тыррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr для этого, а я не могу и слова сказать. Мягкий пластик во рту, округлый кляп, его можно кусать, можно дышать через него, можно кричать, хотя как раз кричать она и не может сейчас. Ммм, выдавливает она из себя через кляп. Ммм, как это заботливо со стороны госпожи Мэй, идти навстречу нашим извращенным пожеланиям. Голос Аками-сана словно горный ручей, перекатывается по камням, мягко устилая дорогу в ад. Но главный извращенец тут я, и я хочу, чтобы госпожа Мэй была с нами вот в таком виде, связанная с кляпом во рту и, пожалуй, с повязкой на глазах. Ее глаза накрывает темнота, она отчаянно вертит головой во все стороны, пытаясь что-то разглядеть. Тщетно. Ммммммммм, вам же все это не нужно, но вы делаете это все для нас. Сухи, радость моя, присмотри на стене самое большое дилдо. Мы будем проверять первого заместителя главы на прочности, скажем там, растяжимость. Или скорее, вместимость. Возьми сразу несколько, чтобы два раза не ходить, да смазки побольше. Ммммммм, кричит она. Ммммм, стоп, слово как там было, флюгенгенхаймер, нужно что-то попроще. Сухи, брось ты эти штуковины, ты что в самом деле собралась ее насиловать? Оставь госпожу Мэй в покое, она пока не заслужила такое большое поощрение. Заслужит, обязательно выдадим. Два сразу, куда влезет, туда и выдадим. Лучше иди сюда. Чем это она тебя таким взяла? Что, из школы выгонит? Ну бред, никто меня не выгонит, она и сама об этом знает. Все, не плачь, прекрати. Запомни, шантажистам не платят. Если пришли и попросили, можно подумать, но если шантажируют, сразу лесом посылай. Один раз заплатишь, потом всю жизнь доить будут. Что, в самом деле, серьезно? Ну тогда сама решай. Пытается возражать Мэй, но ее руки зафиксированы наручниками, ноги привязаны к ножкам кресла, во рту кляп, а на глазах повязка. Она не может закрыть рот и чувствует, как накопившаяся слюна начинает капать наружу через дырочки в кляпе. Это унизительно. Она должна торжествовать. Это она должна всех поломать и перегнуть под себя. Это неправильно. Госпожа Мэй, кто-то спускает повязку с ее глаз. Она моргает, щурится и пытается восстановить зрение после повязки. Перед ней стоит Сухи, ее поза изменилась. Она выпрямилась и теперь Мэй приходится задирать голову, чтобы смотреть на нее снизу вверх. Если бы она могла бы, то она бы сейчас размазала эту Сухи как мягкое масло по тосту, всего двумя предложениями. Но во рту у нее был мягкий пластиковый кляп, через дырочки для дыхания которого ей на колени капала ее же слюна. «Госпожа Мэй, я считаю, что вам нужно смотреть. Бонхва хотел наказать вас, но я решила, что сама приму решение. Как и в прошлый раз, это не вы меня заставляете, это я делаю сама. Это мое решение, и мне оно доставляет радость. И знаете что, мне плевать на ваше мнение. Да, мне все равно. Сейчас вы, больше не госпожа Мэй, первый заместитель чего-то там. Сейчас ты, кусок мяса, привязанный к креслу и делающий то, что я захочу. А я хочу, чтобы ты смотрела, дрянь. Поняла?» Красно-желтая вспышка вдруг обжигает ее щеку, ее голова мотнулась в сторону, и она охнула. Ее ударили ее, Мэй Сэ-Юн. «Ты меня слышишь, стерва?» Еще одна вспышка. Мэй стиснула зубы, вернее попыталась стиснуть. Кляп во рту мешал. «Ты чего творишь, Сухи?» Аками-сан оттаскивает бешеную девчонку в сторону, та вырывается и плюется, а Мэй вдруг испытывает досаду и облегчение одновременно. Досаду от того, что она, Мэй Сэ-Юн, все-таки извращенка, и облегчение от того, что то самое чувство наконец вернулось к ней. Вот оно, жар в груди, свобода в гудящей от удара в голове, желание идти дальше, до самого конца. «Боже мой!» — с ужасом подумала она. «Да со мной все ясно. Мне понравилось не наблюдать за ними, а то, как она в тот раз приказала мне смотреть, унизила меня. И что теперь делать? Как ей дальше жить? Ей, дочери семьи Мэй, примерной дочери и образцовой ученицы?» Но эти мысли вдруг стали такими далекими и неважными. Все стало далеким и неважным, вдруг важным было только здесь и сейчас. Ее руки, стянутые за спиной, ее ноги, привязанные к ножкам кресла, кляп во рту и слюна, которая капала ей на колени, она же так всю одежду измарает. Вот если бы они сняли с нее одежду, чтобы не запачкать, а потом это Сухи продолжила бить и унижать ее, ей бы стало лучше. «Ты слишком далеко зашла, Сухи», — выговаривает Бонхва. «Руки не распускай, не нужно опускаться до уровня пятикантропа. В конце концов, она не такая уж и плохая. Не знаю, мне охота ее прямо вот растоптать», — складывает руки на груди раскрасневшаяся Сухи. «Уу, тварь, все вы одинаковые, только прикидываетесь приличными. Мэй, извини, мы тут перегнули чуток, не обижайся, сейчас я тебя развяжу». Бонхва склоняется над ней, и она с легким разочарованием чувствует, как изо рта у нее пропадает кляп, и она перестает быть просто куском мяса, а становится снова Мэй Сэ-Юн, заместителем главы и примерной ученицей. «Да как вы посмели?» Она вскакивает на ноги и пытается топнуть, но ее заносит, у нее кружится голова, и она плавно оседает на кровать. «Тихо, тихо. Ну да, Сухи немного занесло, но тебе не стоило ее шантажировать. Попросила бы так, мы бы, наверное, что-нибудь придумали бы. Врешь ты все», — слабым голосом говорит она. «Вы бы меня выкинули и сами бы, что я не знаю, я бы согласилась», — подает голос Сухи. «Но если бы попросила, а не так угрозами. Знаешь, как обидно, в самом деле. Так что замнем случившееся». Этот Бонхва смотрит на нее, и в глазах у него играет тот самый опасный огонь. Мэй сглатывает. Она все еще испытывает слабость после того, что случилось, и ей очень охота, чтобы все продолжалось, но как об этом сказать, не может же она, Мэй Сэ-юн, первый заместитель главы, признаться, что ей понравилось сидеть привязанной и униженной. Понравилось, когда над ней доминируют, если вдуматься, то все логично, она всегда была примерной и правильной, всегда все держала под контролем, была старшей сестрой, ответственной за младших, и ей чертовски надоело быть правильной, волевой и примером. Она читала про это, но то, что она сама такая, набраться смелости и попросить этих двоих продолжать ее наказывать. Но, пожалуй, это будет слишком эгоистично даже для нее, это же их свидание, а она все внимание на себя перетягивает, она сглатывает и бросает умоляющий взгляд на Сухи. Некоторое время они смотрят друг другу прямо в глаза, потом взгляд Сухи смягчается. «Хорошо», — говорит Сухи, — «хорошо, я поняла тебя, Мэй, или лучше все же называть тебя, тварь». Глава 11, глава 9. «Ой, ты уже дома, а я тут пробовала ужин приготовить», — говорит Аби, которая с ног до головы перепачкана в муке. Даже кончик носа у нее в белом вымазан. На ней сине-белый фартук, волосы убраны под белую повязку на лбу. В таком виде она напоминает кондитера из детской книжки. Бон Хва невольно умиляется, глядя на нее. Вот же не обязана она готовить ничего, а поди ж ты, старается. Не стоило так напрягаться, говорит он. Обычно у нас все Чонджа готовит. Ну или я, если она на работе задерживается. Но я теперь тоже тут живу, возражает Аби и опускает глаза вниз. Правда, у меня не получается пока ничего. Да, сейчас, я помогу. Он проходит в ванную, моет руки, затем переодевается в домашнюю одежду. Настроение у него чудесное, он чувствует себя просто прекрасно. И, наверное, слегка озадачено. После того, что только что произошло в номере отеля, озадаченное выражение не сходит с его лица. Сухи, которая связала и отхлестала госпожу Мэй, если бы он не видел это своими глазами, ни в жизнь не поверил бы. Но самое главное, похоже, что госпоже Мэй это и было нужно удивительно. Он не ожидал такого не только от гордой и своенравной Мэй, но и от обычно тихой и спокойной Сухи. Говорят же, что тихони всегда что-то скрывают. Был момент, когда он даже испугался и хотел вмешаться, но старший его остановил. Говорит, мол, у них там внутренняя химия сейчас происходит, не лезь, малыш. Нет, он не ожидал, что Сухи может быть такой жесткой и даже жестокой, даже пугающей. С таким выражением на лице она хлестала Мэй по заднице и бедрам, с такой мстительной яростью и злобой, словно бы действительно получая от этого удовольствие. И, конечно же, сама Мэй Сэ-юн, которая неожиданно оказалась мазохисткой, которой все это понравилось. Поистине, есть многое на свете, друг Гораций, что и не снилось нашим мудрецам.